Ситуация. На уроке технологии в 6 классе Игорь надувал пузыри из жвачки. Учитель сделал замечание. Игорь сделал вид, что он выбросил жевательную резинку и опять стал ее жевать. Учитель снова сделал замечание, безрезультатно. Тогда учитель удалил ученика из класса. В ответ получил оскорбительные выкрики. Проведите психологический анализ данной ситуации. Решение. Жевание жевательной резинки на уроке – это проявление неуважения к учителю и окружающим сверстникам. Это и непонимание того, что акт жевания способствует выделению желудочного сока и нарушению сокращения желудка. Кроме того, жующий человек углубляется в свои ощущения и отвлекается от окружающего мира, становится безучастным к нему. Иначе говоря, жующий ученик как бы отсутствует на уроке. Такие дети, как Игорь, обычно с низким уровнем интеллектуального развития замечаний не понимают. Поэтому учителю не нужно было создавать ситуацию конфликта, он в этом виноват, и тем более удалять ученика из класса. Предпочтительнее для учителя дать задание и после урока попросить отчитаться о его выполнении и выставить отметки за учебную деятельность, но не за дисциплину.